Глава 20. «Джози, как ты?» – спросила ошеломленная Одри. «Моя дорогая, я все объясню, когда придет время. Я уже сказала Дику и скажу тебе, вы должны дать мне вести это дело по-своему. А сейчас я бы хотела еще свежего чаю. Я никогда не берусь за легкую работу, и мои нервы так же расшатаны, как и ваши, мой дорогой Джеральд». «Что-то не верится», – сказал молодой человек, звоня в колокольчик. «Ведь вы противостояли этому негодяю, как настоящий мужчина». Миссис Трэмбли подняла брови. «Негодяю? Я думала, что он был вашим другом». «Вы уже говорили это. Я ответил, что он мне больше не друг. Вы открыли мне глаза на истинную натуру этого человека». Одри, которой всегда не нравилась дружба между ее слабым братом и этим несомненным подлецом, захлопала в ладоши от радости. «С каких это пор, Джеральд?» «С тех пор, как он пришел угрожать нам, Одри, он обнял ее за талию. Ты должна была рассказать мне, что он заставил тебя обручиться с ним». «Твое здоровье слишком хрупкое, чтобы я могла так волновать тебя», — вздохнула она. «Все, что я хотела, это лишь избавить тебя от неприятностей, поэтому я уговорила тебя ехать со мной в Париж сразу после похорон». Она прервала разговор, когда вошел дворецкий с новой порцией чая и забрал пустой чайничек. Второй звонок в колокольчик всегда означал, что требуется добавка, и прислуга не тратила времени попусту. Когда дворецкий ушел, а Джози с наслаждением принялась за вторую чашку чая, Дик заговорил решительным тоном. «Хэмбер, думаю, вы знаете, что я преданный друг вам и вашей сестре». «Конечно, я знаю это, Лоусон. Вы доказали это». «Тогда расскажите мне все». «Я думал, Одри уже сделала это». «И я так думала». Девушка взглянула на него, нахмурившись. «Что еще вы хотите знать, кроме того, что я уже рассказала?» «Вы боитесь, как бы Рэндольф не втянул вас в неприятности?» «Но он определенно может сделать это, если пойдет в Скотланд-Ярд и расскажет, как видел Джеральда со мной на руках, возвращающимися в Сорлийское поместье той ночью». «Да», — Хэмбер кивнул и побледнел еще больше. «Это будет очень сложно объяснить, и я не могу это объяснить. Я не очень помню, что произошло. Я соскучился по Одри и пошел искать ее. Затем я услышал выстрел, и я поднял револьвер, не так ли, Одри?» Она кивнула. «После этого ты положил тело леди Хэмбер в повозку и отнес меня домой, ведь я не могла идти». «Я не помню этого. Все так размыто». Молодой человек потер лоб ладонью. «Я помню только отрывки. Я не могу рассказать всю историю целиком, даже если бы от этого зависела моя жизнь». «И не надо», — посоветовала миссис Трэмбли. «Но я должен, если полиция будет расспрашивать меня». «Они не будут ни о чем вас спрашивать, не сейчас». «Но если Рэндольф пойдет в Скотланд-Ярд...» «Мой дорогой мальчик», — резко прервала его Джози. «Память вас подводит. Разве я не сказала, что заткнула рот этому чудовищу? Он не пойдет в Скотланд-Ярд». «Вы уверены?» «Абсолютно». Миссис Трэмбли поднялась и подошла к молодому человеку, чтобы аккуратно посадить его в кресло. «Мой дорогой, вы всегда доверяли мне. Я была вам как мать, почему же вы не верите мне сейчас?» Джеральд доверчиво облокотился на нее. «Вы всегда так добры, Джози». «Конечно, я добра», — тихо сказала миссис Трэмбли. «На какое-то время можно забыть обо всем этом. Он не посмеет открыть рот». «Я не удивлюсь, если это он застрелил леди Хэмбер», — сказала Одри. «Да, вы слышали, как он признал, что она сказала ему, что я убежала из дома? Он мог последовать за мной, за моей мачехой». «Такой вариант возможен», — сухо оценила миссис Трэмбли. «Даже логичен». «Мой бог!» — вскрикнул Лоусон, внезапно озаренный. «Ты это сказала ему в холле, Джози?» «Нет, я сказала ему другую вещь. Не донимай меня, Дикий, у меня много других забот, намного более важных». «Ничто не может быть важнее, чем заставить Рэндольфа молчать». «Возможно, но не сейчас. Пока что он будет молчать, поэтому тебе не стоит беспокоиться, почему и как я его остановила». «Джози», — разразилась Одри в отчаянии, — «неужели обязательно делать из всего тайну? Я больше не могу жить среди загадок». «Я не удивлена. С тех пор, как леди Хэмбер вышла замуж за твоего отца, тебя окружали тайны, а ее убийство только еще больше все запутало. Но мы должны двигаться постепенно, Одри, дорогая, поскольку идем по очень темной тропинке и неизвестно, что нас ждет впереди. Когда я буду знать все, что необходимо, я расскажу вам, и вы оправдаете мое теперешнее молчание». «Леди Хэмбер, не говори о ней», — прервала ее Одри. «Я никогда не прощу ее за то, что она сказала мне в ту ночь».